Глава 16. Перерождение. Я уже двинулся к магазину, когда вспомнил, что у меня имеется преимущество, завернутое в банное полотенце. Нырнув в салон, я аккуратно развернул сердце, стараясь сделать это так, чтобы на него не попали солнечные лучи. Отрезал небольшой кусочек и сунул его под язык. Выждал момент, когда начнется пощипывание, и уже смело направился к разбитому окну. Внутри царил полный бардак. Витрины разбиты, товар разбросан по полу. В таком хаосе сложно отыскать то, что тебе нужно. Непонятно, зачем люди все это устроили. Складывалось ощущение, будто просто так, для прикола, чтобы в полной мере вкусить чувство вседозволенности. А может, это сделали выродки с целью усложнить нам задачу в поиске полезного. Не знаю, да и плевать. Тем более, что я здесь не ради этого. Хотя запастись моторным маслом тоже не помешает. Вряд ли в ближайшее время кто-то наладит его производство. Все-таки оно имеет определенный ресурс, и менять его придется, если, конечно, не возникнет желания передвигаться пешком. Как я и предполагал, вертухаи орудовали в подсобке. Похоже, там тоже царил хаос, если судить по сдавленному мату и грохоту. Ну а мне такой вариант только на руку. Я не спецназ и не герой, и устраивать штурм не собирался, поэтому я просто спокойно присел у окна, направив ствол вепря внутрь помещения и устраиваясь поудобнее. Вот теперь, когда ублюдки выберутся из подсобки, они станут для меня прекрасными мишенями. Только щелкать успевай, словно в тире. Копались они долго. Я даже начал подумывать, а не лучше ли мне сунуться к ним. Но здравый смысл победил. Бесшумно до подсобки мне не добраться. Слишком уж много дерьма и колотого стекла под ногами. По-любому, в самый ответственный момент что-нибудь хрустнет и выдаст мое появление». Да и позиция у меня сейчас максимально выгодная. Разве что по сторонам иногда посматривать приходится, чтобы самому не стать мишенью для залетного отморозка. Да, город пуст. И на это как раз понадеялись вертухаи. А теперь это будет стоить им жизни. Так что, как говорится, на Бога надейся, да сам не плашай. Мародеры появились лишь спустя долгие 20 минут. Понятия не имею, что они там так долго искали. Вывалились все трое, друг за другом. Оружие свободно болтается на шее, руки заняты ворованным добром. Хотя не уверен, что в данных обстоятельствах это мероприятие можно называть воровством. Но не в этом суть, а в том, что чувствовали они себя крайне расслабленно и самоуверенно, за что и поплатились. Вепрь толкнул прикладом в плечо, и первый же вертухай сложился пополам, схватившись за живот. Не дожидаясь ответа, я тут же вдавил спуск еще раз, переведя прицел на следующего. Третий лег рядом, не успев даже понять, что произошло. Весь бой занял от силы полторы секунды и оставил легкий звон в ушах. На всякий случай я добил остатки магазина полежачим, сменился и проконтролировал последнего. Да, 5 патронов маловато, но, увы, гражданскому оружию больше не полагается. Впрочем, плевать, теперь в моем арсенале появились 2 укорота от товарища Калашникова. «Даже не представляю, что теперь делать со всем этим арсеналом. Жаль, негде его продать. Да и за что. В том смысле, что деньги в одночасье превратились в мусор. Хотя мир хоть и изменился до неузнаваемости, люди остались прежними, и торговля обязательно скоро наладится. А что до ценностей? Например, серебро. Довольно неплохой эквивалент деньгам. Да и значимость этого металла вскоре возрастет до небывалых высот. А если принять во внимание его редкость, то в качестве платежного средства оно подойдет идеально, и человечество обязательно к нему придет, я уверен. Сложив в кучку все полезное, что удалось получить после обыска тел, я на некоторое время завис, и не потому что что-то забыл. Я вдруг поймал себя на мысли, что буквально пару минут назад завалил 3 людей, размышляя о ценности серебра, обыскивая их трупы. Ни угрызений совести по поводу, ни сожаления о содеянном. Даже выплеск адреналина минимальный, будто убийство превратилось в скучную рутину. На мгновение стало неуютно. Но я быстро отбросил сантименты в отдаленный уголок подсознания и начал перетаскивать добро на улицу. Никто не явился на звуки стрельбы. Точно так же в гордом одиночестве я обыскал УАЗ и не без радости извлек из одного рюкзака 2 серебряных кастета. Собственно, ради них все и затевалось, сомневаясь, что эти черти отдали бы мне их по собственной воле. Закончив с машиной вертухаев, я вооружился гвоздодером и направился к воротам пожарной части. Единственное, что меня смущало во всей этой затее, так это резко уменьшающееся свободное место в машине. Если так дальше пойдет, я стану самой желанной целью для разбойников. А в том, что они обязательно появятся, я не сомневался ни секунды. С этим тоже нужно было что-то решать, и желательно поскорее. Благо в пожарке оказалось не так много полезного. Я прихватил лишь здоровенный колун, сменил свой гвоздодер на более надежный, как мне показалось, ну и, естественно, забрал то, зачем приходил изначально. Хулигана. Этакое широкое зубило на длинной рукояти с выступающим в сторону рогом. Достаточно было взять его в руки, чтобы понять. Орудовать им в одиночку не выйдет, но я все равно его забрал. Пригодится. Открыв багажник, я задумчиво почесал макушку. Он уже был заполнен до отказа. Инструмент полетел назад, на пол, и я, довольный собой, отправился за другими, не менее ценными покупками. Часам к трем дня заднее сиденье уже полностью скрылось под добром, и я наконец-то решил, что мне хватит. Какое-то время я на этом протяну, а там уже видно будет. Оставался последний пункт — отыскать убежище. И желательно такое, чтобы туда никто не совал свой любопытный нос. Атлас мне в этом не помог, ведь по картинке невозможно понять, что именно меня будет ожидать на месте. И я крепко задумался. Здесь оставаться нет никакого смысла. Уже очевидно, что наш город пуст не только от людей, но и от выродков. Я достаточно по нему кружил, и на глаза больше не попалось ни одного занавешенного окна. Да, я мог что-то упустить. Да, и никто не мешает уродам кучковаться в подвалах. Там я не проверял из соображений безопасности. Но дело вовсе не в них. Я больше не хочу видеть людей. За эти дни мне за глаза хватило их общества. И пока ничего хорошего из этого не вышло, но без них какой во всем этом смысл? Нужны коммуникации, торговля, обмен. И не только товарами. Сейчас информация может иметь большую ценность, чем серебро. Нашу область можно смело считать мертвой. После того, как на нее сбросили ядрен батон, там разве что тараканы жить смогут. Ну и логично думать, что руины мало кому интересны. А что сейчас может волновать людей? Правильно, стратегически важные объекты. Оружейные заводы, химическое производство, металлургия. Если мы их утратим, о победе можно забыть. А еще земля. И желательно настолько плодородная, что там даже палка даст корни. За эти области мы будем драться до последнего, ведь в них заключается сама жизнь. Туда и нужно направляться. Я листал атлас, гоняя в голове все эти мысли. Палец ткнулся в Ижевск, где производились известные всему миру автоматы. В сам город лезть не стоит. Наверняка там идут самые ожесточенные бои. А вот поискать себе место где-нибудь в округе — не самая плохая идея. Лучше всего подойдут конечные точки. Как тот поселок, из которого меня выперли. Еще лучше отыскать какую-нибудь брошенную деревню, где уже лет 100 никто не живет. Но это все мечты, а исходить нужно из реальности. И она такова, что не зная точного местоположения подобного поселка, шансы найти его на авось равны примерно нулю. Максимум, что мне светит, так это организовать какую-то землянку в глухом лесу, где и устроить заначку на черный день. Захлопнув атлас, я запустил двигатель и отправился к стратегически важному городу. И нет, я не забыл о брате, как и о цели отыскать его во что бы то ни стало, но для начала мне самому не помешает обустроиться. Да и информацию у пустоты не получить. Помимо места для жизни, мне нужно обзавестись связями, обрасти нужными знакомствами. Звучит странно, но в тяжелые времена всегда появляются предприимчивые граждане. И мне нужны именно такие. Хитрые, жадные, способные поиметь хоть собственную мать ради наживы. За город я выбрался без проблем и происшествий. Доехал до моста, что вел через реку, и здесь впервые столкнулся со сложностями. Нет, его не подорвали, хотя в глубине души я этого ожидал. Здесь образовалась большая пробка, что стало для меня сюрпризом. Атака измененных развивалась ночью, из-за чего городские дороги были пусты. Те, что я использовал до этого, тоже. Но с мостом все обстояло иначе. Он вел к федеральной трассе, из-за чего движение по нему никогда не прекращалось. И, казалось бы, хрен с ним. Рано или поздно те, кто находится в пути, все равно доберутся до какого-нибудь города, где их и будет ждать ужасная смерть или перевоплощение. Но нет, выродки избрали другую стратегию. Да и чего ради пренебрегать столь удобным участком для организации засады? Мост у нас небольшой, всего на две полосы, включая встречную. Но его ширины достаточно, чтобы выдерживать идущий по нему трафик. А еще ее хватило для того, чтобы поставить поперек нее фуру, перегородив въезд и выезд в данном направлении. А когда здесь собралась достаточная пробка, из недовольных водителей измененные вступили в дело. Все эти мысли я сформировал по ходу, рассматривая то, что осталось после бойни. Засохшие лужи крови, разбитые окна, распахнутые настежь двери. Некоторые пытались бежать, но далеко ему идти не дали. В панике и давке ночью не понять, кто находится перед тобой. Людей рвали на обочине, ловили возле реки, о чем свидетельствовали темные пятна на бетонном основании, что покрывало спуск. И снова я рассматривал все это без эмоций, просто констатируя факт. Нет, я не превратился в бездушного ублюдка, и вид кровавой жатвы вызывал во мне приступы злости. Однако отвращение, страх и жалость к погибшим ушли, уступив место другим чувствам. Например, мне пришлось заставлять себя отвернуться и покинуть предположительно вкусное место. Глаза сами собой натыкались на колеса, которые хотелось скрутить, но наибольший интерес представляла фура, в чьем баке могло оставаться полно топлива, и несмотря на то, что у меня его тоже с запасом, внутренняя жаба так и шевелится. Жаль, что здесь мне не проехать. Разгребать завал нет. Ни сил, ни желания. Можно, конечно, найти трактор и посносить машины в реку, не жалея ограждений, но проще объехать. А если уж и там будет твориться нечто подобное, тогда и задержусь. Устрою чистку. Я бросил прощальный взгляд на перекрытый мост и вдруг понял, что именно не давало мне покоя все это время. Теплоход. Он стоял на якоре прямо посередине и совсем не выглядел брошенным. Не знаю, может, мне просто показалось, но я был уверен, что он там не просто так. Кто-то целенаправленно загнал его в центр реки. А ведь, если подумать, это очень хорошее убежище. Как раз о чем-то подобном и рассуждал Колен, когда говорил о море. На холостом ходу топлива в баке хватит на очень долгое время. Навешиваю по периметру ультрафиолетовые лампы, и ни одна тварь к нему даже близко не подойдет. А если рискнет, то ее заметят задолго до подхода и разберут на запчасти прицельным огнем. При этом защитники даже не вспотеют. Я подхватил бинокль, которым успел разжиться, и принялся рассматривать судно. И нисколько не удивился человеку, который точно так же рассматривал меня только через оптический прицел винтовки. Поймав на себе мое внимание, он продемонстрировал мне средний палец, однозначно намекая, что не рад гостям. В ответ я вытянул из кармана серебряный кастет, чем показал, что со мной можно иметь дело. Мужик с винтовкой задумался. Он опустил ствол и призывно махнул рукой. Я усмехнулся и осмотрел спуск. На машине здесь, к берегу, не подобраться. Но как это сделать, я знал. Всего-то и нужно вернуться назад по трассе и свернуть на грунтовку, которая приведет меня к поселку, что расположился у реки. А там, надеюсь, получится разжиться лодкой. Естественно, в саму деревню я заезжать не стал. Бросил машину в молодой березовой роще и даже не пожалел времени, чтобы нарубить веток и получше ее замаскировать. Хрен их знает, этих уродов. Добра у меня там хватает, и собирать его по новой что-то совсем не хочется. По идее, мне и теплоход этот не вперся, но задрало любопытство. Опять же, там установлена приличная радиостанция, и живущий на нем человек вполне может владеть какой-то информацией. Да и заночевать в безопасном месте, в нормальной постели, дорогого стоит. А нормально выспаться мне сейчас точно не повредит. Легкой трусой я преодолел поле и выбрался на окраину деревни. Обыскивать ее я не стал, все равно не собирался здесь останавливаться. Проскочил на побережье и сразу же обнаружил искомое – деревянную лодку, в которой даже весла лежали. Этот факт показался мне подозрительным, ведь даже в мирное время никто не станет оставлять такое добро. Это же буквально бери и езжай куда хочешь. Но все оказалось куда как проще. Стоило мне приблизиться к посудине, как из нее раздался шипящий голос. «Долго же ты соображаешь?» Я ж вздрогнул от неожиданности, но, вопреки мнению собеседника, соображал я нормально. И как только забрался в лодку, принялся искать рацию. Она обнаружилась в носовом отсеке. За крохотной, едва приметной дверцей. Там же я отыскал ключи от замка, который скреплял цепь, удерживающую лодку на берегу. «Только не пальни там случайно!» Бросил в рацию я и отправился освобождать цепь. «Скажешь тоже, случайно!» Вернулся насмешливый ответ. «Что я, по-твоему, стрелять, что ли, не умею?» «Очень смешно!» — скривился я и, сунув рацию в лодку, оттолкнул ее от берега. Запрыгнув в нее на ходу, замахал руками, пытаясь поймать равновесие. На мой кульбит из рации донесся хриплый смех, но я оставил его без комментариев. Вместо этого взялся за весла и погреб в направлении теплохода. Сложнее всего оказалось припарковаться. Ну вот нет у меня подобного опыта. Я едва без рук не остался, когда припечатался к железной махине бортом, не успев вовремя убрать весло. За что был снова награжден заливистым хохотом. «Да чё ты ржешь, как больная гиена?» — психанул я. «Да потому что ты плаваешь, как говно в проруби. На вот, держи конец!» Мужик сбросил мне веревку и продолжил командовать. «Суши весла!» «Чего?» «Да твою мать, ты еще и тупой!» «Я сейчас поднимусь и харю тебе разобью, понял?» — пригрозил я. «Ха-ха-ха! Серьезно?» — не на шутку развеселился он. «Так, может, тебе и помогать не стоит?» «Да завались ты уже! Объясни толком, что нужно делать?» «Весла в лодку закинь, чудовище!» Ты в глаза, что ли, долбишься? А они, по-твоему, где?» «Вот, молодец!» — похвалил меня гостеприимный хозяин. «Теперь привяжи веревку к уключине. Знаешь, хоть что это такое?» «Ну уж не совсем я». «Давай, сухопутные, шевели заготовками. Привязал?» «Ну, баранки гну! Держись!» Общими усилиями мы подогнали лодку к борту. Мужик сбросил мне еще одну веревку и наказал привязать посудину к одной из металлических скоб, по которым я вскоре забрался на борт теплохода. «Ну вот, а говорил, не умею!» — ощерился мужик и протянул мне ладонь. «Мичман!» «Брак!» — почему-то представился кличкой я. «Хорошего человека браком не назовут!» — заметил Мичман. «А я и не говорил, что хороший!» «Да мне, в общем-то, насрать!» — отмахнулся он. «Чего тебе?» «В смысле?» Опешил я от такой постановки вопроса. «Ты мне с моста серебром махал!» «И чё? Ты на солнышке, что ли, перегрелся?» «Вроде нет. А ты можешь нормально разговаривать, без этих своих плоских намеков?» «Ясно. Значит, не в курсе еще. Вздохнул Мичман. «Это плавучая лавка. Так сказать, стихийный рынок. Если интересуют патроны, стволы или еще что-нибудь, тогда тебе к нам. В качестве оплаты принимаем все ценное, но предпочитаем жратву и серебро». «И почему я не удивлен?» — усмехнулся я, припоминая собственные недавние мысли. «Да потому что хочешь жить, умей вертеться». «А вы сами откуда?» «Оттуда!» — неопределенно махнул рукой он. «Да и какая тебе разница?» «На ночлег остаться можно?» «Можно Машку-заляшку и козу на вазу». В очередной раз блеснул бородатый остротый он. 10 грамм серебра за ночь постоя. Жрать будешь?» «А это в стоимость входит?» «В стоимость входит только губозакатывательная машина. Ужин еще 5 грамм. Завтрак трешка. Если есть желание удовлетворить похоть, это плюс 15 сверху». «Вот это сервис», — ухмыльнулся я. «А ты что думал, в сказку попал? Ну и рожай быстрее». «Да я хрен знает, как вы будете от этого куска свои граммы высчитывать». Я пожал плечами, выудив из кармана кастет. «Но у меня есть предложение получше». «Не уверен, что она нас заинтересует. Ну давай, жги», — разрешил улыбчивый Мичман. Я скинул рюкзак. Не ту походную громадину, а обычный, повседневный, в который уложил самое необходимое, в том числе и черное сердце. Само собой, разворачивать его на солнце я не стал и продемонстрировал Мичману только пропитанное кровью полотенце. Тот окинул его брезгливым взглядом и задал вполне ожидаемый вопрос. «И что это?» Он вдруг замахал руками. «Стой, не говори, дай угадаю. Это грязная тряпка!» «Этот человек еще меня придурком называл», — усмехнулся я. «Это сердце выродка». «Так», — протянул он, все еще не понимая ценности моего предложения. «Да ты дай договорить!» — возмутился я. «Оно лечит раны!» «В смысле?» «В прямом!» «Так, народная медицина! Давай-ка, вали отсюда по-хорошему! Не заставляй меня выкидывать тебя за борт!» «Фух!» — шумом выдохнул я, закатив при этом глаза. «Давай так, есть у вас относительно темное место». «Зачем?» «Для демонстрации товара. Просто ты настолько туп, что сам не понимаешь, от чего собираешься отказаться». Видимо, моя наглость как-то на него повлияла. Мичман немного подумал и кивком пригласил следовать за собой. Нет, я видел, что он все еще скептически настроен, но что-то заставило его прислушаться к моим словам. Не знаю, может, желание позабавиться. Очевидно же, что здесь ему невероятно скучно. В принципе, в коридоре, по обеим сторонам которого располагались каюты, было уже достаточно мрачно для демонстрации свойств сердца. Но я не стал тормозить Мичмана, наверняка он ведет меня туда, где можно продолжить переговоры с относительным комфортом. Так и произошло. Он завел меня в одну из кают и даже шторы задернул, погружая помещение в приятный полумрак. Из-за пребывания посудины на солнцепеке внутри было душно, как в духовке. Лицо тут же покрылось испариной, но жаловаться я не стал. Водрузил поклажу на стол, проверил и развернул полотенце. «Я сейчас нож достану», — предупредил я. «Да ради бога!» — пожал плечами Мичман, но все же отстранился и как бы невзначай положил ладонь на рукоять пистолета, что висел в кобуре на поясе. Я лишь криво ухмыльнулся и вытянул из кармана складной нож. Был у меня и охотничий, который тоже висел на ремне, но для демонстрации хватит и этого. А Мичман, увидев инструмент, о котором я предупредил заранее, даже расслабился. Когда я полоснул себя лезвием по ладони, он аж зашипел и приподнялся на носочки, будто ощутил боль от пореза одновременно со мной. А я с флегматичным видом отрезал крохотный кусочек от черного сердца и положил его в рану. Реакция прошла гораздо быстрее, чем я ожидал. Видимо, теплая свежая кровь вступала в реакцию с веществом из сердца куда как охотнее. Рана зачесалась практически сразу, едва кусочек ее коснулся. А когда тело наполнилось энергией, я вытер ладонь о штанину и показал ее Мичману. Его глаза увеличились в размерах примерно вдвое. Он натурально завис на пару секунд, затем без спроса схватил мою ладонь и принялся ее внимательно рассматривать. «Это фокус, что ли? Какой?» — не поверил он. «Нет», — ухмыльнулся я. «Можешь на себе испытать». «Давай!» Мичман отреагировал настолько быстро, что я даже сказать ничего не успел. В одну секунду он подхватил со стола мой нож и провел им по тыльной стороне запястья, оставляя там глубокий порез. Затем также, без разрешения, оттяпал небольшой кусочек сердца и поместил его в рану. А уже через несколько секунд смотрел на меня еще более ошалевшим взглядом. «Сколько за него хочешь?» — без прелюдий спросил он. «Полный вес серебром». «Половину?» — враз срезал цену он, даже не задумываясь о его возможной рыночной стоимости. «Две третих», — подправил в свою пользу я, и Мичман кивнул. «Стой здесь, я ща». «А можно снаружи подождать, душно здесь». «Да не вопрос!» — отмахнулся он и выскочил за дверь. Я не поленился и упаковал сердце обратно в полотенце. Сунул его в рюкзак, и в этот момент вернулся Мичман с кухонными весами в руках. Пришлось снова распаковывать товар. Сердце легло в чашу, и цифры показали вес в 270 грамм, что в переводе на серебро очень даже неплохо. А дальше пришла моя очередь удивляться. Мичман выложил из кармана сверток, в котором находились тонкие прутки сантиметров 5 в длину. На них уже были сделаны насечки, помогающие разделить их на равные 10 частей. Мне даже подсказки было не нужно, чтобы понять. Каждый такой кусочек весит ровно грамм. «Нифига ты заряженный», — усмехнулся я. «Да это не я придумал», — отмахнулся он. «Но согласен, очень удобно. Сколько дней сердцу?» «Сегодняшнее». Мичман завис, глядя мне прямо в глаза, затем как-то странно хмыкнул и продолжил отсчитывать проточки. «Итого мне прилипло аж 19 штук». Я сразу вернул торговцу 3 и на его вопросительный взгляд ответил. «Ночлег, ужин и плотское удовольствие». «С вами приятно иметь дело!» Он протянул ладонь для пожатия. «А есть места попрохладней?» Пожав руку, спросил я. «Только у ватерлинии, но там обстановка сильно беднее». «Плевать, не графья», — отмахнулся я. «Слушай», — перешел на заговорщический шепот он. «А еще достать сможешь? Ты про сердце?» «Блин, ну не про пипиську же!» «В городе измененных практически не осталось», — покачал головой я. «Но если что, буду иметь в виду». «Ладно, решаемо». Что-то прикинув, кивнул он. «Сейчас ключи от каюты принесу. Жрать когда давать? До или после утех?» «А они разве не на всю ночь?» «Про губозакатывательную машину, помнишь?» «На всю ночь. Сколько будет?» «А ты, я смотрю, парень не промах!» Натянул ехидную улыбку Мичман и ошарашил меня ценой. «Сотка!» «Рожа не треснет?» — возмутился я. «Полтинника хватит. Тем более, что тут особо очереди не видно». «Ладно, хрен с тобой!» — отмахнулся Мичман. «Как думаешь, его в морозилку можно?» «Понятия не имею». Пожал плечами я, понимая, что речь идет о сердце. «Ладно, разберемся!» — хмыкнул он и, сунув окровавленное полотенце под мышку, скрылся на лестнице.